так каждый день смотришь на свою сестру и не замечаешь, что она выросла в красавицу. Первая красавица мира!» Мистер Крэг схватил его за ногу. «Буду весь в синяках», — подумал с отчаянием господин Немирович Данченко. «Какая вещь! Эти слова «быть» или «не быть»! А? Мороз по коже! Или это ты честная девушка, Офелия? А? Ужас-то! Ужас! Нет, вы понимаете этот ужас?» «Кому ж и понять», — сказал господин Немирович Данченко, становясь подальше. «Шекспир! Гений! Гений! Давайте репетировать Гамлета! Сейчас! Сию минуту! День и ночь будем репетировать Гамлета! Не пить, не есть! Давайте! Ничего! Ничего не делать всю свою жизнь! Только играть Гамлета! Без перерыва! Играть! Играть!» «Про собаку разговора не было?» – осведомился господин Станиславский. «Владимир Иванович, как же теперь?» – полюбопытствовал с тревогой Вишневской. «Насчет Шекспира. Есть Шекспир или нет Шекспира?» «Вот вопрос», – пожал плечами господин Немирович Данченко. «Как же Шекспиру и вдруг не быть?» «Ну, слава богу!» – господин Вишневский облегченно вздохнул. «А то, знаете ли, привык к Шекспиру, и вдруг его нет, прямо словно чего-то недостает». Господин Станиславский крутил головой. «Большой энтузиаст!» Мистер Крэг посмотрел на вошедших к нему господ Немировича Данченко и Станиславского с глубоким изумлением. «Чем могу служить, господа?» «Да мы насчет Гамлета», — сказал господин Немирович Данченко. Мистер Крэг переспросил. «Как вы сказали? Гамлета? Гамлет? Это что же такое? Город? Кушанье? Скаковая лошадь? Гамлет? Пьеса Шекспира? Кто же это такой, этот Шекспир? Боже мой, драматург! Не знаю, не припомню, не слышал. Может быть. Что же он такое сделал, этот господин, про которого вы говорите? Гамлета написал. Ну и Господь с ним! Мало ли пьес пишут. Да, но вы ставить в нашем театре. Извините, господа, кто-то написал какую-то пьесу, кто-то зачем-то хочет ее играть. Мне-то до всего этого какое дело? Извините, господа, я думаю сейчас совсем о другом. И мистер Крэг погрузился в глубокую задумчивость. Капризный у человека гений, погладил бороду господин Немирович Данченко. «Придется вместо Гамлета на сцену просто датского дога выпустить», – вздохнул господин Станиславский. «Не пропадать же догу!» А господин Вишневский так даже заплакал. «Господи, я-то всем знакомым генералам, графам, князьям даже говорил! Гамлет!